Основы изучения Кабалы. Часть первая. Урок 7. Раби Михаил бен Песах Партнара. Очень хорошо начинать урок с короткой медитации. Небольшая подготовка к тому, что ты собираешься взять из прочитанного, из услышанного. Путем медитации ты можешь настроить себя на внутреннего человека. Благодаря этой настройке ты слышишь лучше, а слышимое можешь воспринять более глубоко. Все зависит от твоего собственного настроя. Такое твое собственное содействие сделает твоего внутреннего человека спокойным. Есть закон Вселенной. Ничего не исчезает в духовном. Поэтому необходимо заранее очистить себя, чтобы смочь привлекать свет. Как следствие твоего очищения, свет спустится к тебе вниз. Это тоже закон Вселенной. Свет предназначен каждому из нас. Свет был и будет доступен тем, кто сделал очищение в этой жизни или еще будет очищаться в этой жизни. И, конечно, в других жизнях тоже свет всегда есть. Когда кто-то умирает, происходит разделение физического тела и души. Что остается позади. Так эта разделительная линия. Постарайся представить это как конус свечи. Люди, которые очистили себя и умерли, оставляют позади разделительную линию. И эта линия остается ощутимой от могилы до духовного. Может быть, теперь ты понимаешь, почему люди посещают могилы особенных людей и почему они чувствуют такое глубокое впечатление. Чувствуется сила, которая все еще ощутима, как столб силы, чистой силы. В этом столбе круги силы отсутствует его, там нет питательной среды для эго. Эго отсутствует. Поэтому там становится спокойно. Чем больше ты концентрируешься на своем внутреннем человеке, тем меньше твое эго будет подпитываться. Когда ты достиг этой точки покоя, ты способен воспринять как можно больше из того, что ты слышишь или читаешь. Через эту тишину ты начинаешь чувствовать, какова настоящая сущность, потому что твоего эго больше нет. Вот почему ты должен медитировать. Через медитацию ты делаешь себя восприимчивым к высшей силе. Ты создаешь связь внутри себя с Творцом. Ты настраиваешь себя с качествами Творца. Чем больше ты это делаешь, тем быстрее ты придешь к совершенству. Медленно, но верно, возникает новый человек. Шаг за шагом ты развиваешь в себе качество нового человека. Мессия означает, что ты подготавливаешь себя к единству с высшей силой. Ты должен вытащить себя из эгоистических сил, делая так, ты используешь силы Мессии. Сила, которая есть в каждом из нас. Мессия не человек, а сила внутри тебя. Через это соединение и соблюдение четырех союзов, ты уже начал духовную медитацию. Духовный процесс – это процесс постепенности. Ты должен быть терпелив, и только ты знаешь, когда или как далеко ты готов идти. Именно ты должен искренне подумать о том, как быстро ты можешь двигаться и насколько с предельной чистотой. Каждый желает прийти к финалу как можно скорее. Поэтому столько много вопросов у Зоар. Но мой совет тебе – не прикасайся к Зоар пока. Потому что когда ты начинаешь читать Зоар и не готов к нему, это как сказка. Проблема в том, что ты начинаешь делать свои собственные представления. И это связано с Зоар, потому что при его чтении последуя картинки. Почему? Потому что это язык образов. Во всем мире нет человека, который бы мог понимать Зоар. Только немногие могут понять Зоар, потому что все дело в понимании. Ты должен понимать Зоар. Пока между тобой и Создателем есть картинки, у тебя есть над чем работать. Ты должен стереть их. Когда картинки устранены, Создатель может войти. Истинный каббалист говорит и рассказывает только о том, что он понял. Не думай, что ты поймешь Зоар даже, если ты будешь читать на своем родном языке. Зоар переведен на много языков. Почему? Для коммерции. Это хорошо для бизнеса, но не для тебя. Не прикасайся к Зоар. Учи вещи, которые я уже сказал и еще буду говорить тебе. Стать раввином возможно, только прочитав это. Тебе не нужно больше, но пока не трогай Зоар. Когда кто-то станет готовым учить Зоар, я буду учить с ним Зоар, но не делай это сам. Ты сидишь на этом уроке и слушаешь, и все, что я делаю, пробуждаю твоего внутреннего человека. В книгах ты не прочтешь ничего о внутреннем существе. Все, что написано для внешнего человека, это знание о древе жизни, в котором у тебя нет понимания. Все написанное там для коммерции. Что происходит, когда ты читаешь книги, к которым ты еще не готов? Книга закроет себя от тебя, и сила будет отнята. Я искренне желаю, чтобы ты стал каббалистом тоже, чтобы стал учителем, но только через внутреннее. Потому что для тебя или для каббалиста процесс мышления исчезает. Под этим я имею в виду, что он всегда и навсегда остается в контакте со своим внутренним человеком. То, что ты и делаешь сейчас. Давай и передавай без получения. Ты можешь зарабатывать деньги, но когда ты делаешь это, ты делаешь себя существенней ниже. То, что я передаю тебе, более чем достаточно. Другое чтение не продвинет тебя ни на шаг дальше. Верь мне. Во мне нет другого интереса. Контролируй свою любознательность. Написано много книг, и они только стимулируют наш мозг. Все так называемые духовные книги провоцируют твой мозг, но не приведут тебя к совершенству. Поэтому не трогай их. Контролируй себя. Все, что ты ищешь, есть внутри тебя. Это место, откуда ты должен начать свой поиск. Помни это. Это намного проще. И ты экономишь деньги. Итак, что подразумевает этот курс? То, что я пытаюсь сделать, это ускорить скорость и время твоего исправления. Это как марафон. Каждый участник достигнет финиша. То же самое в Каббале. Каждый из вас достигнет финиш. Свою цель, свой пункт назначения. Все дело в скорости. Поэтому имей контроль над собой. Я только направляю тебя так, чтобы ты мог прийти к своему совершенству. Но не следуй за мной, следуй за своим внутренним гидом. Творец ищет людей, которые могут сделать себя маленькими, людей, у которых нет харизмы. Тот, у кого нет харизмы, может сделать себя маленьким, простым, но правильным образом. И эти люди могут учиться распространять то, что они узнали. Помни, что каждый раз ты начинаешь читать, ты делаешь это только для того, чтобы прийти к своему месту назначения, своей цели. Это твоя цель, это часть тебя, и ты тот, кто должен достичь свою цель. Цель предоставлена тебе. Это цель, к которой ты можешь прийти к своему совершенству. Каббала помогает тебе достичь твоей личной цели творения. Ты должен делать это, никто за тебя не сделает. Мы учим истинно духовное. Все дело в тебе, замечай себя, только себя. Что тебя сдерживает? Кто удерживает тебя? Сколько у тебя оправданий, чтобы не читать это? Когда ты говоришь, у меня нет времени, у меня болит голова и так далее, знай, это только оправдание твоего эго. Когда ты говоришь, что я не могу делать это, потому что я должен помогать другому человеку, это тоже оправдание эго. Какой бы ни была причина, ты уже опоздал. Ты должен быть впереди своей головной боли. Как? Как только ты чувствуешь, что кто-то или что-то тащит тебя вниз, ты должен быть начеку. Кто или что тянет тебя вниз, когда ты можешь подготовиться? В каком-то смысле всегда будь впереди самого себя. Замечай, будь начеку. Это твое эго. Твое эго шепчет тебе на ухо. Твое зло шепчет тебе в уши. Почему? Твое эго ничего не выигрывает, когда ты занимаешься духовным. Та энергия, которая высвобождается, не та энергия, которую любит эго. А вот когда ты занят своим внешним человеком, то эго выигрывает. Когда ты настроен на свое внутреннее состояние, ты замечаешь, что сейчас и здесь эго нет. Даже смерть исчезает. Но ты должен знать, и эго все еще там. Эго все еще активное, но в этот момент тихое. Поэтому всегда будь начеку. Найди свое собственное сокровище. Это тот момент, когда эго не имеет дела. Не создавай эго благоприятную почву. Иногда ты понимаешь, что ты опоздал. Это время себя простит. Рассматривай это как урок. Ты узнал, что что-то новое. Твое эго стремится соблазнить тебя. Эго хочет воспользоваться тобой. Поэтому всегда оставайся честным самим собой. Пробуждай свое внутреннее. Твое эго боится внутреннего. Твое эго боится такой мысли, как «достаточно», «я не хочу больше». Твое эго очень боится такого настроя. Оно не может терпеть этого. И это момент, когда твое внутреннее может принести пользу, и ты можешь заняться вечным. В болезнях нет ничего плохого. Они всего лишь наши уроки. Например, депрессия может быть преодолена с помощью внутреннего, путем веры в себя. И через это ты распознаешь больше и больше силы в себе. Ты в процессе обучения, и путем учебы твоя вера уже начнет расти. Когда у тебя мысли глубоко внутри твоего сознания, что тебе никто и ничего не нужен, тогда осознание придет сверху. Тебе будет помощь сверху. Ты должен учиться быть без внешних средств. Это духовное. Обрати внимание, будь начеку. Еще один пример. Может быть, ты курильщик. Посмотри на себя, что ты делаешь. Увидь свои действия. Это кажется невинным. Каждый раз, когда ты выдыхаешь дым, ты выдуваешь из себя ощущение высшего, которое внутри тебя. И ты учишь каббала. Ты должен осознавать все свои внешние действия. У тебя есть над чем работать. Всегда будь начеку. что бы ты ни делал. Теперь, когда ты учишь Каббала, время напомнит тебе. Учись, что ты ниже, чем кто-либо. Ты должен заниматься своим совершенствованием. Высокомерие исходит из внешнего. Всегда оставайся в контакте со своим внутренним. Слушай внимательно. Никогда не говори о другом человеке. В Каббале мы никогда не говорим о других людях. Мы говорим о силах, которые несет человек в себе. Речь не о человеке, а о силе. Вноси изменения в свое внешнее существо. Пусть оно будет соответствовать твоему внутреннему. Всегда работай над и с твоим внутренним. Ты можешь сравнить это с тем, как спортсмен тренирует свое тело. Ты тренируешь свое внутреннее. Дарвин видел, что внешнее существо имеет связь с обезьяной. Не думай, что это как-то связано с неверием. Внешний человек и обезьяна оба сделаны из земного материала. Духовная работа подразумевает делать вещи для Творца ради Творца. Делать что-то для Творца звучит легко, но это не так. Ты можешь сравнить это с тем, как кто-нибудь работает на компанию. Он работает на особенную компанию. Он может сказать, что он связан с компанией, но он получает деньги от нее. Ты работаешь на компанию, потому что они платят тебе, и как только другая компания предложит тебе больше денег, ты переходишь к конкуренту. Прощай связь. Таким же образом религиозный человек работает на Творца. Я работаю на Него, и Он мне даст что-нибудь взамен. Я работаю на Него, значит, Он мне даст больше жизненной силы. Больше силы для духовного. Или я работаю на Него, и потом мне будет награда за это. Существует множество причин, почему человек работает на Творца, но знай, что все эти причины детские, незрелые причины. Это зависимая любовь. Ты чувствуешь связь, может быть, даже очень сильную связь с Творцом, но работать на Творца ради Творца – это иное. Особенно богатые люди хотят учить Каббала. Почему? Богатые люди обладают всем, что желает их сердце, но не удовлетворены этим. Их внутреннее остается бедным, поэтому они желают изучать Каббала, чтобы получить внутреннее богатство тоже. Но они учат, чтобы получить что-то взамен. Хватит, значит, хватит. Учись видеть связь. Когда ты достигнешь свое совершенство, ты больше не будешь голодным. Поэтому работай ради Творца, и ты будешь наполнен. По некоторым причинам это Его воля, не твоя. Сделай Его качества своими, которые работают благодаря Творцу. Соответствие качеств твое внутреннее должно быть в соответствии с Его качествами. Какие Его качества? Мы будем учить. Мы будем учить, как сотворено мироздание. Это работа ради Творца. Это путь, как прийти к совершенству. Никто не может укрепить твою волю. Только ты сам можешь привести себя к совершенству. Быть частью группы налагает обязательства. Мы свободны. Внешне мы абсолютно свободны, но внутри мы связаны друг с другом. Тот, у кого дыхание хватит дольше, будет учить Зоар, если того пожелает Творец. Это желание Творца говорить с твоим сердцем, и ты скажешь, если это то, чего он хочет, или Творец привел меня сюда. Тебе кажется, что у тебя есть какие-то силы, но это не так. Это его силы. Ты научишься правильно быть напористым. Каждый из нас должен быть напористым. Вы должны отвечать за себя во всем. Творец дает тебе знак. Когда ты делаешь что-то сам по себе, по своей воле, ты получишь знак. Замечай это. Всегда будь начеку. Какой он, этот знак? Думай о его помощи. С его помощью ты сможешь достичь все. Но не своей воли. Если ты делаешь так, то ты получишь знак сверху. Почему? Этот знак будет удерживать тебя делать то, что ты делаешь, поэтому это очень важно распознать знак, что есть твой знак. Учись спрашивать, используй вопросы, как и что, но не почему. Спрашивай себя, записывай, ты получишь ответ на свой вопрос. Это появится в твоих мыслях или во время того, как ты читаешь или услышишь в разговоре. Это очень важно. Почему? Потому что теперь это часть твоего понимания. Не от кого-то и не от того, кто учит тебя. Пойми, это не то, чтобы я не хотел давать тебе ответ, потому что я не хочу. Это имеет значение куда глубже. Когда я даю тебе ответы на твои вопросы, где учеба для тебя? Сделай себя маленьким, крошечным, простым, и ответ придет к тебе. В каком-то смысле ты должен быть очень нетерпеливым изнутри. Чем больше ты желаешь получить изнутри, тем больше ты должен сделаться маленьким и более простым. Чем меньше ты можешь стать, тем больше ты можешь получить. И то же самое с твоим окружением. Мы все части одной души, души Адама. Все желания мира, все желания из души Адама. Его душа была разбита из-за великого греха. Позже мы будем учить детали. Чем больше ты встречаешь разных людей, тем больше желаний ты узнаешь. Сделай желания других своими, потому что они приведут тебя к совершенству. Ты будешь обогащен культурой других людей. Каждая нация имеет свои особенные корни. Взяв что-то из их культуры, ты обогащаешь свои собственные корни. Когда ты остаешься обособленным, когда ты закрываешься от других, остаешься только в своей культуре, ты не получишь обогащения в своей жизни. А когда ты откроешь свои двери, Творец даст тебе больше работы. Другие люди имеют другие желания, и все те желания строят твои келим. Келим – рецепторы света. Чем больше различных желаний у тебя есть, тем больше келим ты строишь внутри себя, и это приведет тебя к свету. Все желания приходят из корней одной души, души Адама. И все те корни, которые ты можешь принять, сделай их своими, потому что этим путем ты обогатишь свои. Это даст тебе одну цельную картину одного человека, Адама. Поэтому, создавая пространство в себе для разных культур, ты обогащаешь себя. И место, которое ты создаешь, позволяет войти свету. И в то же время ты должен оставаться преданным своему корню. Оставаться верным своему корню очень важно. Рассматривай это таким образом. Ты можешь учиться от каждого существа. Все желания других людей – это желания, из которых ты можешь извлечь максимальную выгоду. Это обогатит тебя. Намерение Каббалы – объединить все культуры. Над каждой религией существует сила. Единственная сила, которая разделила себя посредством персонификации. Но, по сути, все исходит из одной единственной формы – абсолютной целостности и единства. И тот, кто пришел к этому пониманию, способен создать себе место, и это принесет ему любовь. И каждый из нас, независимо, каждый своим путем испытает любовь, как результат своих собственных усилий. Когда кто-то говорит тебе: «Я искал везде, но не нашел», знай, это неправда. Он недостаточно искал. Ты должен приложить усилия, много усилий. Только тогда ты можешь прийти к настоящей любви. Любовь, которая никогда не проходит. Любовь, которая останется навсегда. Но все зависит от тебя, только от тебя. Чем больше сил ты прилагаешь, тем больше чувства признательности. То же самое в духовном. Ничего не случается просто так. Но только с кабалой мы ускоряем процесс. Что произойдет? Ты удивишься. Ты заметишь, что ты открыт для другого человека. Изнутри ты захочешь его обнять, не снаружи. Но внутри ты начнешь чувствовать любовь. И чем дальше ты идешь в своей работе, в какой-то момент даже своего худшего врага ты захочешь обнять. Но не сейчас. Библия говорит: «Возлюби своего ближнего». Но это игра. Сначала внутри почувствуй любовь к себе. Не внешней, а внутренней. Когда ты делаешь это внешним, ты участник игры. Заметь и пойми, что только путем внутренней работы ты можешь и придешь к истинной любви. Не существует никого, кроме Него. Сделай это своей внутренней молитвой. Произноси это мягко внутри себя. Это предложение великого и мудрого каббалиста. И каббалист говорит вещи, только которые он испытал и понял. Не существует никого, кроме Него. Это должна быть твоя внутренняя молитва. Все дело в исправлениях, и ты можешь делать их только внутри себя. Все дело в завете с Творцом. Может, ты думаешь, или у тебя есть ощущение, что все идет очень медленно. Почему? Ты хочешь знать все о древе жизни, но будь терпелив, ты получишь это. Сначала был свет, и Создатель отвел себя от точки, и за этой точкой там вечный, бесконечный свет Эйнсов. То, что осталось позади, было пустым местом, и в этом пустом месте образовалось место для Вселенной, для всего материального. Это было его первое действие, первое проявление Творца. Отведение света было его первым действием в творении. И второе действие – Эйнсов, свет, который вошел в пустое место, но то, как он вошел, было другим, чем то, как он вышел. Случилось бы это одинаковым способом, то все было бы заполнено светом опять. Разве возможно тогда говорить о творении? Это должно быть по-другому. Как свет вошел в пустое пространство в виде очень тонкого луча. Мы будем учить все об этой центральной точке и все о нашем мире. Нет грубее, чем наш мир. Ты почувствуешь, что это самая грубая точка. Все планеты, которые окружают нас, тоже принадлежат этой грубой точке. Точка пустого места – это где существует все материальное, все физическое. И свет входит в эту форму в виде луча. Не пытайся понять. Позже ты начнешь чувствовать, ощущать мир Ацилут. Но сейчас это неизвестное тебе, неизвестное для тебя. потихоньку ты придешь к ощущению. Свет входит, как маленький луч. Что это значит? Сначала был только свет, потому пустота, потом пустота, затем маленький луч света. Почему только маленький луч? Одно из первых его действий было сделать себя маленьким. Это то же самое, что я говорю тебе: сделай себя маленьким, крошечным. Творец сделал себя маленьким. Ты тоже должен сделать или сделаться маленьким. Это его луч. Почему луч? Потому что в пустоте не было никакой силы. Не хватало сил получить свет. Предположим, ты был слеп до этого дня, и теперь ты можешь видеть. Твои глаза должны адаптироваться к свету. Мы начинаем с небольшого луча, и когда происходит настройка, можно делать свет ярче. Если мы сделаем иначе, свет ослепит нас. То же самое с его светом. Ты должен строить постепенно. Ты должен привыкнуть к свету, к удовольствию, которое ты получаешь от света. Это тоже должно расти шаг за шагом. Каким количеством света ты удовлетворен? Как много ты можешь получить? Допустим, ты хочешь весь луч. Ты выдержишь это? Допустим, ты хочешь весь луч. Ты выдержишь это? Поэтому свет входит в нас очень медленно. Существует два вида света: прямой свет и круглый. Или по-другому, есть два способа, как свет может входить: как прямой свет или как круглый. Сначала свет входит и идет к определенной точке, круглый свет. Потом человек может получать прямой свет. И это законно для каждого человека, живущего в этом мире. Каждый человек, живущий в этом мире, может получать круглый свет. Но истинная духовность приходит от прямого света, свет, идущий от Эйнсов к творению. Этот свет мы собираемся испытать. И это называется личным опытом контакта с Творцом. Круглый свет – это жизненный свет. Мы используем этот свет, но истинная реальность находится в прямом свете. Творец существует. Как только ты пренебрегаешь им или отказываешься, он отводит себя назад. Он смеется над тобой. Ты испытываешь свет, но это круглый свет, не прямой теплый свет отношений с Творцом. Позволь мне рассказать тебе короткую историю. Маленький ребенок сидит на плечах отца. И ребенок в восторге. Он может видеть столько много вещей, но потом он забывает, что он сидит на плечах у отца и начинает спрашивать: где мой отец? То же самое с евреями. Они сидят на плечах Творца, но они забыли. И они спрашивают, где Творец? Потому что они забыли, что до сих пор сидят на его плечах. Потому что Творец никогда их не сбрасывал. Разве мы не все сидим у него на плечах? Даже атеисты сидят у него на плечах, только они не хотят или не знают этого. Быть евреем означает быть в контакте с твоим внутренним человеком. Каждый человек сидит на плечах у Творца. Итак, сначала был маленький луч. По этой причине ты пришел в Каббала. Вот почему здесь ты, а не другой человек. Мы строим отношения с Творцом, мы будем строить себя изнутри. Мы структурируем себя изнутри, так же, как это было в начале мира. Это мы собираемся делать, мы начинаем изучать эту дорогу, этот путь. Я есть путь. Часто слышимое выражение, но ты должен построить его внутри себя. Это значит стать пронизанным светом, дать свету светить через тебя. Течение Эйн-Соф. Чем ближе ты подходишь к границе, тем ближе к внутренней части, тем ближе к Эйн-Соф. И там мы находим целостность. Но чем дальше от границы, тем туманнее становится. Мы переходим в материальный мир. Материальный мир – очень тяжелый мир. Тот, кто достиг Творца, как можно дальше чувствовать силу. Но тот, кто далек от него, чувствует слабость. Он чувствует, что нет свободного выбора. Каждый из нас связан с Творцом. По знанию или незнанию. Человек не ангел или не как ангел. Что значит ангел? Ангел – это божественная сила, которая выполняет желание Творца. Это только некоторая сила. Чем ближе ты подходишь к центральной точке, ты заметишь, что сила становится более вертикальной. И где-то на полпути создан человек. Ты можешь сравнить этот процесс с рождением ребенка. Сначала есть семя, и постепенно плод становится плотнее, более зрелым. Чем ближе мы к Земле, тем плотнее материя. И это происходит благодаря его силе. Ты придешь к пониманию всех процессов жизни. Каждый из вас придет к пониманию, что вам нужно. Это настойчивость. Что мы получаем, никогда не исчезает. Все слова, которые ты прочитал или собираешься прочесть, связаны с вечностью. Когда ты умираешь, все идет в одно место, в вечное место. Мы не затрагиваем телесное. Конечно, вначале я говорю об этом мире, но только с тем, чтобы разъяснить для тебя, но по существу я не говорю об этом мире. Мы начинаем работу над нашей вечной душой, душой, которая когда-то проникла в нас. Вся работа в том, чтобы сделать себя подходящим для получения света, чтобы прийти в контакт со светом. Мы хотим завершить работу. Когда мы игнорируем эту работу, мы должны приходить опять и снова пытаться сделать это. Это единственная цель, которую мы желаем достигнуть – прийти к связи с внутренним светом. Все ваши изречения будут обострены. Вкус усилится. И это происходит только при твоем контакте с внутренним светом. Рисунок 7. Смотрите на письменный материал. Прямой свет и Эйн Соф.